Ростиславль, Борисов-Глебов, Переяславль-Рязанский, Орск, Белгород, Ижеславец, Исады, Зарайск. Княгиня же Евпраксия с сыном Иваном, чтобы не попасть в руки Батыя, бросилась, говорят, с высокого храма и разбилась. Рязанскую землю совершенно опустошили. Град и земля рязанская, изменися, и отиде слава ея, и не было в ней ничто благо видите, токмо дым и пепел. Закончил свой рассказ очевидец. Глубокая печаль охватила княжеский двор в Новгороде. Мать Александра потеряла сразу почти всю родню. Александр был бессилен найти слова утешения. В сознании почему-то упрямо повторялась давно слышанная от матери поговорка: «У нас в Рязани грибы с глазами. Их едят, а они глядят». Нет больше Рязани. С этой поры Александр жил ожиданием. От гонца до гонца. Не успели в Новгороде опомниться от страшных сообщений о разорении Булгарии и Рязанской земли, как новые посланцы привезли еще более горькие вести. Татары-монголы, оказывается, не ушли в Причерноморскую степь, а продвигались на север, в земли, где никогда не ступали кони кочевников. От разоренной Коломны в начале 1238 года они подступили к Москве. Александр знал московскую крепость Долгорукова. По краю холма, обращенному к реке Неглинной, тянулся земляной вал, укрепленный по склону дубовыми бревнами. Но что значили эти укрепления, если, говорят, татар не счесть? Москвичи стойко оборонялись со своим воеводой Филиппом Нянко, но были побеждены и перебиты и мужи, и жены, и дети, от старца до сущего младенца. Следующий вестник был из Владимира и знал только, что когда конные полчища направились к Владимиру и татарские послы предложили великому князю Юрию лицемерный мир, он счел, что брань славна, лучше мира постыдно, и решил попытать счастье в полевом сражении. Выйдя из города с дружиной, он направился к новгородскому пограничью и расположился станом на реке Сити, где поджидал своих братьев Ярослава с переяславскими полками и юрьевского князя Святослава с дружиною. Потом долго не было известий ни из Владимира, ни из Сити. Наконец из ситского стана прибыл гонец. Он и поведал о гибели родного края. Во Владимире затворились Всеволод и Мстислав, сыновья великого князя. Его жена Агафья Всеволодовна, сестра черниговского Михаила, епископ Митрофан, боярство. Земляные валы и стены Владимира протянулись почти на 7 километров, на треть больше, чем в самом Киеве. Эти стены и валы 20-метровой ширины и 7-метровой высоты служили защитой 40 тысячам горожан. Стена каменная и высокая, но слабовата, толщиной менее метра. Разве выдержит она удар камнемета? И что могли несколько тысяч воинов против стоявших бору подобно кочевников? 3 февраля татарские разъезды были уже у Золотых ворот. Они прокричали горожанам: «Где князья рязанские? Где ваш князь? Все они нами смерти преданы». В ответ посыпались стрелы. Пока одни рати окружали город тыном и осадными машинами, подготавливая штурм, другие рассеялись по всему княжеству. С боями, пожарами опустошили враги в течение месяца и Боголюбово, и Суздаль, и Переяславль, и Ростов, и Ярославль, и Тверь. 15 лучших городов.